Если я подымусь сейчас на парапет этого моста, этого мимолетного облачка влаги, поднимусь, как не раз поднимался в мыслях своих, и взгляну сквозь крутящуюся морось на кипение проносящейся внизу воды, если я приготовлюсь к падению, найду ли я в этот момент между жизнью и смертью нечто более прочное, более длящееся, чем поток переходящих друг в друга образов, который один лишь и остался от этого города, от моего в нем существования. Здесь, в этой камере, мне представилась возможность упорядочить свои мысли на бумаге, хотя это отнюдь не сделало их сколько-нибудь для меня убедительными. Я остаюсь при уверенности, что все в некотором смысле пусто и ложно, что любая попытка понять, осмыслить этот мир и наше в нем бытие обречена на неудачу, неизбежно ведет к противоречию. И все же я не могу устоять перед искусом выдвинуть, весьма, конечно же, предположительно, некоторые утверждения. Я все больше подозреваю, что смысл не есть свойство, достижимое в процессе анализа, сведение к простейшим элементам, что он возникает при суммировании элементов и исчезает бесследно в обратном процессе редукции. Я говорю, что высказывание имеет для меня какой-то там смысл. Следует ли из этого, что каждое использованное слово имеет какой-то маленький смысл? И сумма этих смыслов образует смысл всего высказывания. Я вижу знакомое лицо. Будет ли каждая часть этого лица столь же для меня знакомой? Будут ли взяты отдельно глаза, родинка под ухом или прядь рыжих волос содержать свою определенную часть значения, которую я извлекаю из ее лица во всей его полноте? Еще один образ, как соринка, попавшая в глаз, очерк ее тела, увиденный сквозь колышущуюся пелену тумана, застывший в движении на дальнем конце моста. Перед тем, как пройти по нему мимо моей ненужной фигуры, столь же безжизненной в ее представлении, как и все прочие примелькавшиеся, а потом ставшие почти невидимыми статуи, вода, увиденная сквозь воду, она ведь тоже вода, нечто вроде реки, чье неверное течение, чьи омуты и водовороты навсегда останутся запретными и недоступными. Рассмотрим следующую ситуацию. Вот сейчас ты сидишь за своим письменным столом. Тебе нравится запах чернил и бумага. Это кожаное очень удобное кресло. Тебе нравится текстура бумаги и поскрипывание бегающего по ней пера. Они как раз прислали тебе очередной фрагмент, написанный, как считается, им, а потому характеризующий его самого. И тебе уже кажется, что ты знаешь, кто он такой и что он такой. Однако каждое новое добавление делает его менее знакомым, менее похожим на личность, которую ты хотел бы создать. И он продолжает разрастаться, обманывая все твои ожидания. Ты считал, что сможешь управлять его личностью, лепить ее по своему разумению, но надежда оказалась тщетной. Он раз за разом разрывает путы, которыми ты хотел его сдержать. Его слова формируют его, а он формирует тебя. Скоро он вырастет настолько, что сочтет тебя излишним, ненужным. На ближнем конце моста я вижу этого другого человека, еще одну статую. Краткая встреча трех наших рек. Их воды слились на кратчайшие из мгновений, чтобы тут же разойтись. Я вижу его лицо таким же, как когда я его убил. Не я автор этих слов. Я тоже искал его, их. Я их вижу внутри себя, в темноте, когда ложусь на свою соломенную подстилку и закрываю глаза. Я вижу, как они творят меня, и всех тех, кем я еще могу стать. Я утешаю себя словами, которые могли быть написаны одним из них. Я знаю, что все в этом мире постоянно меня обманывает своей изощренностью, своей непостижимой сложностью, своей причастностью к единому целому, которое принципиально не поддается членению и осмыслению. Я знаю также, что разум, функционирующий внутри этого тела, постоянно обманывает себя самого тем, что порождает образы не то чтобы совершенно ложные, но безнадежно искажающие мир, отнюдь не предназначенный для существования в нем этого разума. Я знаю, что мир знает меня, я же не знаю ничего.